Ну, это старая история. Мы с Юрочкой даже свыклись с этим мнением. На самом деле, я его очень люблю, но он не мой сын. Я часто об этом говорю. Но постоянно, когда бы мы не приехали на гастроли, нас приглашают на телевидение как ближайших родственников. У нас с Владимиром Петровичем детей нет. С нами живет котик Филимон, маленький, рыженький. На вас похож. Любим его ужасно, и он мил, он очень-очень независим. Наглец невероятный. Он привык к такой пище, которую мы с трудом достаем. Мы его кормили тем, что продается, но однажды его угостили едой, которую привезли из-за границы. Она ему ужасно понравилась. И мы вынуждены теперь просить, чтобы привозили, потому что шебу здесь не продается. Хотела бы я быть вашим котенком. Да я сама бы хотела им быть. И он, паршивец, обладает таким характером, ему дашь какую-нибудь еду, он грустно на нее посмотрит, а потом с ласками начинает тереться у ног. И добивается, чтобы ему покупали то, что он любит. Короче, у вас легко можно сидеть на шее. Очень. У меня характер, когда легко можно устроиться на шее. Вера Кузьминична, а вы праздники любите? А вот у меня был юбилей. А знаете, я вообще не люблю свои праздники, и уж тем более юбилей. Никогда ничего крупно и шумно не отмечал. Если Бог даст дожить до 80 лет, я никакого юбилея делать не буду. Зачем? Выйти с палочкой или без палочки, чтобы люди говорили, мол, она играла то-то и то-то, это, мне кажется, неинтересным. Сейчас я на гребне с одной стороны, с другой мое собственное самочувствие достаточно сложное, так как не очень знаю, что я могу дальше играть, в чем меня хотели бы видеть. И не очень верю, что с легкостью могу найти для себя здесь место. Много-много не самых веселых мыслей, но они присутствуют у каждого человека и у женщин особенно. Мужчине легче, а женщина играет женскими чувствами, и отнюдь не в каждой роли они есть. Но надо крепко захлопнуть эту копилочку грусти и постараться прожить оставшийся период с чувством благодарности. У вас имя Вера. Оно соответствует вам? Очень, очень мое имя. Я верный человек. Я люблю свой театр. Я в нем успокаиваюсь. При всем при том, что бывает десятилетия без новых ролей и тяжело, но это дом, где я прожила всю жизнь. Ах, эти ямочки на щеках, ах, эти смеющиеся глазки. Они принадлежат очень сильной женщине, которая за них умеет прятать то, в чем даже самые бойкие не могут себе признаться. Вообще смотреть, как репетируют мастера, одно удовольствие. Прожив в театре большую жизнь, они могут много себе позволить, недвусмысленно дав понять режиссеру, кто в доме хозяин. Причем режиссер искренне встанет по стойке смирно, а через минуту ловко поставит на это же место калифов на час. В общем, театр — это бокс, где от пропорции взаимных ударов прямую зависит результат. Вот в Ленкоме Армен Джигахарнян женился на Инне Чуриковой. Всего один обычный день репетиции, и про театр артистов много становится понятно. Прежде всего потому, что энергия заблуждения браку не помеха. Захаров покрасил усы Джигарханяну. Кто есть кто, проститутки тоже любить умеют –